Глава 6. Большую часть пути Британи шепотом расспрашивает у меня обо всем, что произошло с нашего расставания. Судя по ее прошлому рассказу, она не видела, как появился столб света, а из него вылезли черные существа. Они с Брайаном вышли из спальни в тот момент, когда большей частью молодых людей и девушек, собравшихся в доме Тревора, завладели непонятные сущности. Я без прикрас рассказываю все, как было. Понимая, что после того, что пережила подруга, возможно, надо было бы пощадить ее чувства, но я этого не делаю. Рано или поздно ей все равно придется столкнуться с действительностью. Лейтенант Хейвард, сидящий слева от Брит, что расположилась посередине, внимательно слушает каждое слово, но в нашу беседу не встревает. Мейсон и Джексон негромко о чем-то переговариваются, но раз уж мы с Бриттани заняты своим разговором, послушать их у меня возможности нет. Хотя очень хочется. Но не могу же я попросить Брит помолчать, пока буду греть уши. Если бы не Хейвард, то я бы так и поступила. Периодически смотрю в окно. Чем дальше отъезжаем от моего дома, тем хуже обстановка на улицах. Местами приходится сбавлять скорость до такой степени, что нас обогнал бы любой пешеход. Все из-за близко стоящих автомобилей, которые приходится объезжать, практически касаясь их корпусов. Тут и там валяются ничем не прикрытые человеческие останки. Одни выглядят хуже и омерзительнее других. На улицах появляются люди. Живые, незахваченные. Их немного, и чаще всего они передвигаются небольшими группами. Некоторые из них тащат пакеты с продуктами, кто-то катит тележки из супермаркетов, под завязку забитые какой-то техникой, типа телевизоров, кофемашин, тостеров и тому подобного. Сомневаюсь, что они все это купили, но представители закона, сидящие со мной в одной машине, вообще никак на это не реагируют. Капитан Купер даже не делает попыток остановиться и приказать всем возвращаться по своим домам, грозя при этом оружием. Будь я одной из них, возможно, так и сделала бы, но я таковой не являюсь, а военным, похоже, все равно. Британи погружается в свои мысли и смотрит в лобовое стекло. Я же задумываюсь о том, что произошло в доме Тревора сегодня утром. Холодок собирается в основании позвоночника и неприятными мурашками ползет выше, липкими щупальцами хватаясь за шею. Разум не позволяет забыть о том, что я спасала подругу, но теперь, когда прошло достаточное количество времени и у меня появилась возможность все спокойно обдумать, я поражаюсь тому, с каким хладнокровием напала на человека. Да, пусть он изменился и явно собирался убить Британи, но я била и била. И продолжила бы делать это, если бы он не отстал. Мне становится по-настоящему страшно, ведь творящиеся ужасы способны сделать из меня того человека, которым я никогда не хотела бы быть. Но если это нужно для выживания или спасения близких, похоже, мои инстинкты ничего не имеют против, и мне это не нравится. Хочу уже поскорее попасть в безопасное место, а с кошмаром пусть разбираются люди, которые имеют в этом хоть какой-то опыт. Вскоре выезжаем за пределы города и едем к какому-то скоплению небольших строений по проложенной посреди поля пустынной дороге. В этой местности я никогда не была, поэтому понятия не имею, куда Джексон Купер нас везет. Судя по тому, что он сказал про то, что нам предстоит лететь до какой-то загадочной базы D-12, где я, наконец, встречусь с дядей, то рискую предположить, что конечной точкой нашей поездки является что-то типа аэродрома. И я оказываюсь права. Вот только ошибаюсь в его масштабах. Вблизи все выглядит гораздо больше. Преодолев ворота в высоком металлическом заборе, машина мчится к одному из ангаров. Джексон тормозит рядом с широкими воротами, распахнутыми настежь. Через них я вижу помещение колоссальных размеров и выстроенные в ряд три огромных черных вертолета. «Приехали!» — бросает Купер, не оборачиваясь, надевает маску и первым покидает салон автомобиля. Мы повторяем его действия и тянемся следом. Дожидаюсь Британи. Военные уже уходят внутрь ангара. Капитан Купер уверенно направляется к средней машине, где собралось несколько человек в форме и похожих респираторах. Без такой защиты здесь вообще никого нет. «Эмили, куда мы едем?» — спрашивает Брит. Даже в приглушенном из-за маски голосе я слышу нескрываемое волнение. останавливаюсь в воротах, чтобы не пришлось разговаривать при посторонних. «Мой дядя военный, помнишь?» Мягко спрашиваю я, хотя не уверена, разберет ли она интонацию из-за проклятой штуки на лице. Дожидаюсь кивка от подруги и продолжаю. Он приказал привести нас в безопасное место. Там не будет всех этих ужасов. Британи кивает. Через широкое стекло защитных очков я вижу, как хмурятся ее брови. «А как же мои родные?» Едва различимым шепотом спрашивает она. «Родные». «Вот чёрт! За всеми сегодняшними событиями я совсем забыла попросить Купера съездить за мамой, а делать это сейчас нет никакого смысла. Он не повезет меня в обратном направлении через весь город, чтобы добраться до соседнего и забрать ее. Придется попросить об этом дядю. Он обязательно поможет. Заодно попрошу решить что-то с родными Британи. Дядя Майк с этим разберется, уверенно говорю я, беру Британи за руку и пожимаю ладонь в знак поддержки. «Ты пробовала с ними связаться?» Она медленно кивает. «Только с мамой. Она мне не ответила, но она вообще редко берет трубку, когда звонят с незнакомого номера. А ведь я звонила ей с чужого телефона. Я хотела написать ей, что это я, но у меня больше нет такой возможности. Я потеряла мобильный, когда...» Она запинается и тяжело сглатывает. «Когда на меня напал Тревор?» Достаю свой смартфон из кармана и протягиваю ей. «Попробуй позвонить с моего. У твоей мамы ведь сохранен мой номер?» «Да», — отвечает Брит, но я не слышу особой уверенности в ее голосе. Она забирает телефон и отходит на пару шагов в сторону, но уже через несколько секунд, по напряженным плечам и потому, как учащается дыхание Британи, я понимаю, что ее попытка ничем не заканчивается. За первым разом следует второй, затем третий. Вижу, как Брит часто-часто моргает, едва сдерживая слезы. От этого зрелища у меня сжимается сердце. Подруга качает головой и возвращает мне телефон. Открываю рот, собираясь сказать, что все будет в порядке, но не успеваю. Меня опережает голос Купера. «Эмили, нам пора». Оборачиваюсь и киваю. Британи в этот момент проходит мимо, направляясь в сторону вертолета. Медленно шагаю следом, борясь с неприятными ощущениями в груди. Джексон кивком указывает на черную махину. Забираемся внутрь, рассаживаемся на неудобных сиденьях, дожидаемся, когда закроются двери, и только после разрешения капитана снимаем респираторы. Кладу свой рядом с собой на свободное место. В этот момент лейтенант Белл дает мне наушники и протягивает точно такие же Британи. Молча принимаем и надеваем их. Брит тут же откидывается назад и закрывает глаза. Правильное решение. После всего пережитого ей необходим отдых. А сколько нам лететь, неизвестно. Ведь Купер так и не ответил на этот вопрос. Он и Хейвард садятся напротив, а Белл устраивается справа от Британи. Вскоре пилот заводит двигатель, и в машине поднимается ужасный шум. Не знаю, получится ли у меня заснуть, поэтому решаю попробовать поговорить со своим сопровождением. Смотрю на Купера. Слегка поворачиваю микрофон, чтобы поднести его поближе к губам. «Сколько нам лететь?» Купер вздыхает, будто не хочет отвечать. Его реакция мне непонятна, ведь я все равно окажусь в точке назначения, даже если это секретный объект. Да и кому мне выдавать этот секрет? 4 часа. Все же раздается в наушниках его голос. «Сколько?» «Черт возьми! Какая там средняя скорость вертолета? 300? 400 километров в час?» Джонатан как-то смотрел при мне передачу про авиацию, а я в тот момент готовилась к зачету. Судя по тому, что такие детали всплывают сейчас, готовилась я так себе. Но в данный момент это к делу не относится. Мы отдалимся на приличное расстояние от моего родного города, а это слишком далеко от мамы. И, скорее всего, от папы. Хотя я понятия не имею, где он, но что-то мне подсказывает, что вряд ли там, куда везут меня. «Что будет потом?» — спрашиваю я, собравшись с мыслями. Джексон пожимает плечами. «Ты встретишься с полковником Грантом». «А потом?» — не сдаюсь я. «Это будет решать полковник», — спокойно отвечает Купер. «По его виду понимаю, что его порядком достал этот разговор». «Что будете делать вы?» Похоже, Купера удивляет этот вопрос. Это можно прочесть по его слегка приподнятым бровям. Хейвард, сидящий рядом, точно слышит каждое слово. Ведь, насколько я понимаю все из той же передачи, что смотрел Джонатан, на этих наушниках должна быть настроена одна частота. Но лейтенант не подает вида, что вообще услышал хоть один вопрос. «У нас полно своей работы», — туманно отвечает Джексон и тут же задает встречный вопрос. «С чего такой интерес?» «Просто», — говорю я, мимолетно улыбаясь, но по его слегка прищуренным глазам понимаю, что военный мне не поверил. Это уже его проблемы. Он не допытывается, и я решаю прервать разговор. Не буду же я сообщать ему, что, возможно, ему придется лететь еще и за моей мамой. А вообще, я надеюсь, что для этой задачи дядя подберет кого-нибудь другого, а то Джексон может решить, что у него из-за меня проблемы, и начать приводить свою угрозу в действие. Не то чтобы я боялась, ну ладно, может, немного. Я ведь еду в неизвестное место, где царствует военная дисциплина, к которой я совершенно не привыкла. Там эти люди как рыба в воде, а я всего лишь гость. Не могу же я прятаться за дядей вечно. За этими размышлениями не замечаю, как засыпаю. Сон выходит беспокойным из-за того, что мне видятся произошедшие с нами ужасы. Я вижу Тревора. Он сидит прямо на полу в холле своего дома и отрывает куски от бесчувственного тела Брайана, с ног до головы покрытого кровью. Поэтому, когда кто-то легонько толкает меня в плечо, я едва не вскрикиваю. Замечаю перед собой хмурое лицо Мейсона и тут же говорю: «Извини, плохой сон». Он понимающе кивает и указывает на респиратор, все еще лежащий рядом со мной. «Мы на месте», — сообщает лейтенант. «Собирайтесь». Киваю и смотрю на Британи, которая зевает, прикрывая рот ладонью, а после берет свой респиратор и натягивает его на голову. Делаю то же самое и следую на выход за Беллом. Купер и Хейвард уже выбрались наружу. Спрыгнув с подножки и вновь почувствовав под ногами твердую землю, быстро оглядываюсь по сторонам. База, если это она, оказывается совсем не такой, как я себе представляла. Вижу множество одноэтажных строений, но среди них есть и несколько двухэтажных. Все они построены так, что образуют идеально ровные линии. Вертолет приземлился рядом с тем зданием, что находится приблизительно посередине крайнего ряда. Вижу множество снующих туда-сюда военных. На первый взгляд кажется, что на базе царит хаос и бессистемная беготня. Но если присмотреться, то все оказывается совсем не так. С одной стороны от нас идет разгрузка грузовика, с другой, наоборот, загружают багажник военного внедорожника, вероятно, собираясь куда-то ехать. Рассмотреть подробнее не успеваю. Меня окликает Джексон, который указывает на большой джип, стоящий неподалеку. К моему удивлению, к нему мы и направляемся. Хочу спросить, разве нам не в это большое здание? Но прикусываю язык. Раз уж мы идем к машине и собираемся еще куда-то ехать, ответ очевиден. Мейсон ставит сумки в багажник и обходит автомобиль, чтобы сесть на пассажирское. Мы в том же порядке, что и несколько часов назад, садимся назад. Британи угрюмо молчит, и я не лезу с разговорами. У нас еще будет время, чтобы все обсудить. Капитан Купер заводит двигатель, и машина тут же страгивается с места, слева объезжая здание, возле которого приземлился вертолет. Оказываемся на идеально ровной дороге, проложенной между зданиями. При ближайшем рассмотрении оказывается, что здания построены на чем-то вроде одинаковых прямоугольников или квадратов. С моего ракурса трудно рассмотреть подробнее, а между этими квадратами — ровные широкие дороги. Выходит, это военная база? Это что-то типа огромного прямоугольного пирога, разрезанного на ровные кусочки? Предполагаю, что все это наверняка окружено каким-то забором, но я его не видела. Едем не меньше 10 минут, прежде чем оказываемся у одноэтажного здания, стены которого выкрашены в темно-зеленый. Впрочем, как и у всех остальных строений. Единственное, что отличает его от них, — это размеры. Джексон паркуется неподалеку от единственной двери, ведущей внутрь. Выбираемся из машины и, не задерживаясь, шагаем за уверенно идущим впереди капитаном. Остановившись на пороге, Купер вынимает из кармана какую-то небольшую овальную вещь, прикладывает ее к специальному месту такой же формы на панели и набирает длинный код. Только после этого открывает дверь. За ней Оказывается, небольшой серый холл, абсолютно невзрачный и незапоминающийся. Из него ведет 4 ответвления. Снимая маску и вопросительно смотрю на остановившегося чуть впереди Купера. Он не обращает на меня внимания, поворачивается и кивает Хейварду. Тот незамедлительно отвечает похожим жестом, а потом обращается к Брит. «Бриттани? Ты ведь Бриттани, верно?» «Да», — с опаской отвечает подруга, боязливо глядя на лейтенанта. «Ты должна пойти со мной», — безапелляционно заявляет он, внимательно глядя на нее своими серыми глазами, в которых не написано ни одной эмоции. Выступаю вперед, прикрывая собой подругу, что, должно быть, смотрится комично, ведь я мельче нее, но мне все равно. «Куда?» — подозрительно спрашиваю я. Вместо Хейварда, которому был адресован вопрос, мне отвечает Купер. «Твою подругу покусал носитель неизученной сущности. Ее как минимум должен осмотреть врач». Хочется возразить и сказать, что Брит в порядке, лишь бы не расставаться с ней. Но я не настолько эгоистична, чтобы сделать это. А если в рану попала какая-нибудь гадость? Лучше выяснить это как можно раньше и начать необходимое лечение. «Хорошо», — говорю я, поворачиваюсь к Бриттани, беру ее за руку и отвожу в сторону, что, без сомнения, бесполезно, ведь военные стоят рядом. Стараюсь говорить как можно более спокойно и уверенно. «Все будет хорошо. Тебя осмотрят врачи, а я пока поговорю с дядей. А сразу после мы снова будем вместе». Брит неуверенно кивает и смотрит мне за спину, где стоят трое военных, которые, к моему удивлению, терпеливо ждут. «Ладно», — в конце концов тихо произносит она. Разворачиваюсь, и мы возвращаемся к парням. Бриттани бросает на меня короткий взгляд, после чего Хейвард уводит ее в крайний правый коридор. Мейсон нарушает тишину. «Эмили!» Когда я смотрю на него, лейтенант продолжает. «Я узнаю, какую комнату выделили для тебя, и отнесу туда твои вещи». «Спасибо». Искренне благодарю его. Мейсон широко улыбается и кивает. «Еще увидимся», — говорит он напоследок и тоже уходит. Джексон, не говоря ни слова, в этот же момент шагает во второе справа ответвление. Мне не остается ничего иного, как идти следом. Коридор оказывается достаточно широким. На стенах по обе стороны расположено множество дверей на довольно приличном расстоянии друг от друга. «Что это за место?» — спрашиваю я, не в силах выдерживать напряженное молчание, повисшее между нами. «Штаб», — безэмоционально отвечает военный. «И не только. Здесь же находится главное отделение лабораторий по секретным военным разработкам». Джексон сверлит меня испытующим взглядом. «Поэтому по зданию лучше не шастай. У тебя нет допуска для получения подобных сведений. Также в левой части здания находится казарма для среднего офицерского состава. Высшие чины живут в другом месте, а рядовой состав распределен по нескольким другим казармам». «С чего лейтенант Белл решил, что меня поселят именно здесь? Я ведь не офицер». «Ну, ты и не рядовой, если на то пошло», — отвечает Джексон, слегка сокращая шаг, и смотрит на меня с легкой улыбкой. «Ты будешь жить здесь, потому что в этом здании безопаснее всего. Здесь всегда есть те, кто знает, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Поэтому советую тебе не путаться ни у кого под ногами и выполнять все, что тебе скажут. Ну и еще одна причина. Твой дядя, полковник Грант, работает в этом здании, если не находится за пределами базы. Логично, что он поселит тебя в поле зрения». Купер останавливается возле одной из дверей в дальнем конце коридора и без стука распахивает ее, понимая, что разговор окончен, когда он жестом приглашает меня зайти первой. Так и делаю. Оказываемся в небольшой приемной, обставленной очень минималистично. Справа массивный стол, на нем компьютер, за ним женщина лет 35, одетая в военную форму. Позади нее большой шкаф с множеством папок, выстроенных ровными рядами, строго по размеру и цвету. Возле стены напротив стоят 4 одинаковых стула. Не успеваю подумать, что делать дальше, как Джексон обращается к женщине. «Майор Смит, полковник у себя?» После этих слов сердце начинает биться чуть чаще. Неужели это произойдет сейчас? Я и правда добралась до дяди и увижу его. Почему-то после целой лавины событий, внезапно обрушившихся на меня за короткое время, я не могу в это поверить. Майор Смит смиряет меня незаинтересованным взглядом, после чего переводит внимание на моего сопровождающего. «Капитан Купер, я сообщу полковнику о вашем прибытии». Женщина нажимает на кнопку интеркома, из которого тут же доносится такой родной голос, что я едва удерживаю себя на месте. Хочется сорваться и бежать прямо в объятия дяди Майка. «Слушаю, Лидия. Полковник Грант, капитан Купер вернулся. Пусть заходит». Первой шагаю к двери, но Джексон меня опережает. Открывает дверь, и я на секунду замираю на пороге небольшого кабинета. Смотрю на одного из самых родных для меня людей. Это для всех окружающих людей на этой базе, и не только он, полковник Майкл Грант. А для меня же — дядя Майк. Шепчу я и бросаюсь к нему. Через секунду оказываюсь в самых крепких объятиях, которые он мне когда-либо дарил. Силой прижимаюсь к нему, и вдруг понимаю, что едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Спустя целую минуту дядя слегка отстраняет меня от себя и внимательно оглядывает, нежно приглаживая мои непослушные кудряшки, которые тут же снова разлетаются в стороны. Ответный осмотр дает понять, что дяде не помешал бы отдых. Он мимолетно улыбается, потом смотрит мне за спину. Выражение его лица вмиг становится серьезным. Отстраняюсь и смотрю на вытянувшегося по струнке Купера. «Капитан Купер, спасибо, что привезли Эмили. Но где же мой брат?» Джексон бросает на меня мимолетный взгляд, затем отвечает на поставленный вопрос. «Доктора Гранта не было дома, когда мы прибыли на место, сэр». Смотрю на серьезного дядю, затем на не менее серьезного капитана, и в моей голове не складывается картинка. Купер будто бы не вписывается во всю эту обстановку со своей татуировкой прямо на лице. Разве это не запрещено? Ведь это отличительный знак, примета, если хотите. Не могу представить, чтобы дядя одобрил что-то подобное. «Где Льюис и Эмили?» — спрашивает дядя Майк, слегка нахмурив брови. Мельком смотрю на Джексона, а затем отвечаю максимально честно. Его забрали за пару часов до приезда капитана Купера. Дядя хмурится еще сильнее. «Кто забрал?» Кашусь в сторону капитана. «Его брат», — отвечаю я, кивком указывая на военного, так и стоящего у двери, сложив руки за спиной и широко расставив ноги. Дядя переводит взгляд с меня на Джексона и на некоторое время задумывается. Затем говорит. «Ладно, по крайней мере, мы можем быть уверены, что Льюис в надежных руках. Найду способ связаться с ним чуть позже. Капитан Купер, как прошла операция и какова обстановка в месте непосредственной близости от аномалии?» Затаив дыхание, жду ответа, потому что могу узнать чуть больше подробностей о произошедшем вчера. Боже, прошли считанные часы, а у меня такое ощущение, будто недели, если не месяцы. Операция прошла не без сложностей, сэр. О какого рода сложностях речь? Ваша племянница, сэр. Джексон мельком смотрит на меня. Она наотрез отказалась добровольно покинуть дом, если мы не возьмем с собой ее подругу. Дядя взмахивает рукой, и Купер тут же замолкает. На мне останавливается цепкий взгляд, и я едва не ёжусь. Так дядя на меня еще не смотрел. «Ну а что?» Начинаю защищаться я, опережая строгие слова, наверняка готовые сорваться с губ родственника. «Я не могла бросить Британи или отправить ее домой по городу, который выглядит ужасно. Кроме того, она ранена и...» «Эмили», перебивая дядя требовательным тоном. «Успокойся. Это мы обсудим чуть позже». Капитан Купер стоит все так же ровно и все с тем же выражением на лице, но я все равно чувствую исходящее от него злорадство. Но, возможно, это только моя больная фантазия. «Хорошо», — покорно отвечаю я. «Если дядя хочет выяснить отношения без посторонних, то так тому и быть». «Продолжайте, капитан», — говорит дядя, переводя внимание на Джексона. «Обстановка в городе скверная, сэр». Джексон косится на меня, но продолжает. «Повсюду тела и брошенный транспорт, что мешает беспрепятственному проезду. На улицах гражданских мало, но они есть. Нам встретилось несколько групп мародеров. Думаю, беспорядки не за горами. В остальном все тихо. Ни существ, ни носителей нами замечено не было». «Понял», — серьезно кивает дядя. «Жду полный отчет в письменном виде от всей группы. А пока оставьте нас». «Есть, сэр», — отвечает Купер, отдает честь, разворачивается, держа спину настолько ровно, что я бы в таком положении вообще не смогла ходить, и покидает кабинет. Секунду сохраняется тишина. Дядя с задумчивым видом смотрит на дверь, потом переводит взгляд на меня. Его глаза тут же теплеют, а лицо смягчается. «Эмили». Начинает он, а я произношу одновременно с этим. «Не наказывай капитана и его людей». Дядя Майк слегка приподнимает уголок губ. «За что мне их наказывать?» «Но они ведь не выполнили приказ», — неуверенно говорю я. «Я и правда вела себя грубо. Шантажировала Джексона... тобой». Он усмехается. «Охотно верю. Идем, присядем». Шагаем к двум стульям, стоящим у стены. Садимся. Дядя берет мои ладони в свои. «Ты правда не злишься, что я взяла с собой подругу на военную базу?» Он качает головой и говорит мягко. Совсем не так, как до этого разговаривал с подчиненным. Ничего страшного не произошло. К тому же в скором времени мы намерены начать эвакуацию. Поэтому твоя подруга в любом случае могла попасть на один из защищенных объектов. «Эвакуацию?» — пищу я. «Все настолько серьезно? А как же слова о том, что правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль?» Дядя внимательно смотрит на меня, и я понимаю, что он не ответит ни на один из вопросов. А значит, все хуже, чем я думала. Вместо ответа дядя говорит совсем другое. «Я найду способ связаться с Льюисом и дам ему знать, что ты в безопасности. Но здесь ты надолго не останешься. В ближайшее время меня почти не будет на базе, потому что я отвечаю за эвакуацию жителей десятка городов. На базе ты задержишься на неделю, максимум на две. После тебя перевезут в более защищенное место». В шоке смотрю на него. Я благодарна дяде за откровенность, но она настолько пугающая, что в груди селится что-то большое и неприятное, больно давящее на ребра. Пытаясь задать вопрос, но голос сел настолько, что ничего не выходит. Прочищаю горло и пробую еще раз. «И где это место?» «Пока не могу сказать», — говорит дядя. «Узнаешь все чуть позже. А пока тебя разместят в одной из комнат и...» «Подожди!» Прошу я, не дав ему договорить. «А как же папа?» «Сначала нужно узнать, куда его увезли и для каких целей. С остальным я разберусь», — твердо обещает дядя. «Хорошо». Произношу, не скрывая облегчения, и тут же спрашиваю чуть обвинительным тоном. «Почему ты не отвечал на мои звонки?» «На базе нет связи», — без заминки сообщает дядя. «Чтобы связаться с твоим отцом, мне понадобилось выехать за ее пределы. В дальнейшем я был нужен здесь». Вздыхаю. Это вполне достойное оправдание, но оно не меняет того факта, что я пережила, раз за разом не получая ответа. Но я не буду эгоистичной задницей и ничего не скажу об этом. Вместо безосновательных обвинений попробую узнать о другом. «Дядя Майк». «Да, милая». От этого ласкового обращения на душе становится чуть теплее и самую малость спокойнее. Я так и не смогла дозвониться до мамы. Не знаю, в порядке ли она. Не мог бы ты отправить за ней людей? Еще не закончив свою речь, по выражению лица дяди понимаю, каким будет ответ. Он перестает улыбаться и говорит чересчур серьезным голосом. «Город, где живет твоя мама, не входит в мою юрисдикцию. Но как только закончится эвакуация, я подниму списки и узнаю, попала ли твоя мама на одну из баз или в другое место, считающееся безопасным». Медленно моргаю. Когда я летела сюда, у меня даже в мыслях не было, что дядя мне откажет, и теперь я в растерянности. «Сколько времени это займет? Спрашиваю я. «От нескольких недель». «Недель?» — вскрикиваю я и поднимаюсь на ноги. «Если все настолько ужасно, что ты даже не хочешь мне об этом говорить, мы не можем ждать несколько недель». Он тоже поднимается и смотрит на меня свысока, но отнюдь не высокомерно. «Эмили, послушай». «Нет, дядя Майк». Я начинаю распаляться. Мной вновь овладевает ужасное волнение. А если с мамой что-нибудь случится? Папа и так неизвестно где. А я буду сидеть здесь в безопасности, но в неведении? Нет уж. Скажи мне одно. Город, из которого меня забрали твои люди, под твоей юрисдикцией? Дядя стискивает зубы, но все же медленно качает головой. «Нет», — спокойно сообщает он. «И почему я не удивлена? Но ты ведь отправил людей за нами с папой. И сейчас можешь». «Не могу». Жестким тоном отвечает он, и я отшатываюсь. Видя это, дядя немного смягчает тон. «Я воспользовался служебным положением, послав за вами людей, которых должен был отправить на другое задание. «Ну так воспользуйся им еще раз!» — молю я, едва сдерживая эмоции. «Не могу, милая. Мои люди непосыльные, чтобы доставлять ко мне всех, кого я пожелаю». Отворачиваюсь и нервно провожу ладонью по лицу. «Ты не можешь? Или не хочешь?» — тихо спрашиваю я. Дядя тяжело вздыхает. «Когда ты в последний раз разговаривала со своей матерью, Эмили?» Вместо ответа спрашивает он. Опуская взгляд, рассматриваю носы своих кроссовок и кусая губы. Мне становится невообразимо стыдно. После того, как мама уехала от нас, я общалась с ней крайне мало. В первое время вообще отказывалась идти на контакт, но после, когда я стала старше, мы поговорили. С тех пор созванивались раз в несколько месяцев. Пару месяцев назад. Сообщаю сквозь зубы. «И в каком состоянии она была?» — настойчиво спрашивает дядя. Вопрос стрелой прошибает мне сердце. Скидываю голову и встречаю его испытующий взгляд. «Она была пьяна», — шепчу я. Дядя кивает, но выражение его лица не меняется. Никакого злорадства или чего бы то ни было еще я не вижу и не чувствую. Она пила, пока была замужем за твоим отцом, и продолжает пить с тех пор, как ушла от него к другому мужчине. 5 лет, Эмили. Это немалый срок. Буду с тобой предельно откровенен. Я не хочу и не буду рисковать своими людьми. Тяжело опускаюсь на стул и закрываю лицо руками. Стараюсь дышать размеренно, но разрывающееся от боли сердце не позволяет наполнить легкие желанным кислородом. «Она ведь моя мама», — шепчу я. «Знаю», — успокаивающе говорит дядя и поглаживает меня по спине. «Поэтому я постараюсь ее найти, как только эвакуация будет закончена». Качаю головой. Все, что угодно может произойти за несколько недель. Я изведусь от ожидания». «Хорошо», — говорю я, и не успевая дядя вздохнуть с облегчением, как тут же выдаю. «Если ты не можешь отправить группу, тогда дай мне хотя бы одного человека. Мы съездим и заберем. «Нет». «Но почему?» «Твоя мать — алкоголик с многолетним стажем. Сомневаюсь, что она сидит в своей квартире и ждет, когда за ней придут. Кроме того, я не позволю тебе покинуть базу и отправиться...» Дядя замолкает, и мне становится не по себе от выражения его лица. «Там слишком опасно». «Да в чем опасность?» Продолжаю спорить уже скорее из вредности. «Пока мы ехали сюда, то не встретили ни одного захваченного, или, как вы их называете, носителя. На улицах никого нет». «В том-то и проблема», — мрачно говорит дядя. «Что это значит?» — осторожно уточняю я. Он вздыхает. Понимаю, что он не хочет и не будет отвечать на этот вопрос. Но дядя меня удивляет. «Они просто исчезли, и не факт, что не вернутся. Мы должны обезопасить людей». «Как это исчезли?» Удивляюсь я, вспоминая Тревора. Он-то никуда не делся. «Все, как ты выразилась, захваченные, скрылись в неизвестном направлении. Но они не могут скрываться вечность. Когда-нибудь они снова появятся, и тогда нам не избежать новых жертв». «Подожди», — прошу я, соображая, как лучше сказать то, что собираюсь. «Возможно, не все они исчезли». Дядя внимательно и серьезно смотрит на меня. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает он. «Сегодня утром...» Откашливаюсь, набирая смелости, и пробую заново. «Сегодня утром я видела одного, и он не то чтобы прятался. Выражение лица дяди становится строже, чем обычно в моем присутствии. Он проходил мимо твоего дома?» Качаю головой, почему-то чувствуя себя виноватой. «Но мне нечего стыдиться. Да, мне сказали сидеть дома, но я этого не сделала. И если бы я могла повернуть время вспять, то снова поступила бы так же. Я без раздумий отправилась бы на помощь Британи. Нет, это произошло далеко от дома». Дядя медленно качает головой. «Ты выходила из дома?» «Да», — говорю уверенно, и смотрю в карие глаза дяди, где не вижу привычного тепла. «Зачем ты это сделала?» Набирая в грудь побольше воздуха и рассказывая все подробности сегодняшнего утра. Когда добираюсь до момента с Тревором, дядя весь обращается во внимание. Он просит рассказать все как можно более детально и все время задает уточняющие вопросы, что-то быстро записывая в блокноте. Когда я заканчиваю рассказ, дядя уже не сердится, хотя и выговаривает мне за безрассудство. Но в его голосе больше искреннего переживания обо мне, чем чего-то еще. Почти сразу после того, как я замолкаю, дядя быстро сворачивает разговор и сообщает, что у него много работы. После чего вновь вызывает в кабинет капитана Купера, который провожает меня в выделенную мне комнату. Не замечая ничего вокруг, иду следом за военным. Уверена, дядя многого мне не сказал и, скорее всего, скрасил ситуацию. Плюсом ко всему, та информация, которую я поведала ему, оказалась более ценной, чем я изначально могла предположить. А из-за этого знания мне становится только тревожнее.